это и есть волшебство. Наутро после возвращения в Иркутск Котя с трудом смогла вспомнить, как добралась до дома. На такси вроде. Или на рейсовом. Точно, на рейсовом. У окна сидела. А до дома от остановки? Шла пешком, что ли? Да нет, кажется, ее подвез кто-то. Кто? Пытаясь восстановить ход событий, она провалялась в постели еще добрых полчаса. А потом решила, что занимается глупостями. Добралась и слава богу. Она немного ногами подрыгала, взбивая одеяло. Несколько раз потянулась, потом скинула его, еще немного побрыкалась и сделала несколько круговых взмахов руками. Стало совсем тепло и почти весело. Теперь можно вставать и топать в ванную. Стоя под душем, она услышала телефонные трели. Не помня себя, выскочила и чуть не поскользнулась на мокром полу. Кое-как добравшись до кухни, она схватила телефон и крикнула: «Да! Здравствуй, Яблокова, это Ираида. Ты сегодня выходишь?» «Да, кажется». Пытаясь вспомнить, кто такая Ираида, ответила она. «Ну так не опаздывай. У нас двое еще не вернулись, одна на больничном. Работать некому, а годовой отчет сдавать через неделю». «Батюшки, годовой отчет. Конечно, Ираида Олеговна, я постараюсь не опоздать». «Не надо стараться, просто приходи вовремя». Почему-то устала, ответила начальница и отключилась. Котя шмыгнула обратно в тепло ванной и стала вытираться. Этот Питер с его кокошниками ее совершенно дезориентировал. Мало того, что до дома добралась на автопилоте, так она еще и забыла, как главного бухгалтера зовут. Кошмар просто! Что у нее только в голове? «Трэш!» — сказал бы Ларик. Вспомнив Ларика, она неожиданно чуть не взвыла в голос. «Ну почему все так плохо закончилось? Почему?» «Потому что ты дура!» Тут же разъяснили ей мозги. «Сама знаю», — ответила Котя, стиснула зубы и стала собираться на работу. Работа в бухгалтерии довольно быстро привела ее в чувство и заставила сосредоточиться на цифрах. Старательная и аккуратная Котя всегда была на хорошем счету у начальства, поэтому особо часто к ней не придирались и проверками не доставали. После приезда прошло всего 3 дня, а Коте уже казалось, что все случившееся в Петербурге она видела в кино. Правда, сны немного подводили. Нет, Игнат Черный ей не снился. Зато виделась всякая гадость вроде Иды, швыряющая ей в голову чайник с кипятком, Сея, вытыкающего в нос кулаком, Брюса, танцующего у шеста, и Алымова с кокошником на голове. Особенно часто снилась Светка. Во сне она была очень грустной и все просила выслать ей денег на билет. Какой билет? Куда? На тот свет? После таких сюжетных передряг Котя просыпалась разбитой. Что за напасть? Почему этот Питер все никак от нее не отвяжется? Ведь все закончилось. Ларик по телефону подробно рассказал. Кокошник вернулся к Аделаиде Петровне, преступники наказаны, справедливость восторжествовала. Почему же ей, бедной, покоя нет? От бессмысленных вопросов спасала работа, которой с каждым днем становилось все больше. Когда же годовой отчет был сдан, Котя решила, что положенные ей 3 отгула сразу брать не будет. Куда их тратить? «Ну тогда хоть в выходные выспись», — прочувствованно сказала Ираида, которой за вовремя сданный отчет выписали неплохую премию. «К нам, кстати, русский музей экспозицию какую-то привез. Сходи, проветрись». «Почему нет?» «Схожу. Спасибо». Проходя мимо турникета к выходу из университета, она в самом деле увидела афишу. Там было написано: «Русское искусство до Петровской эпохи. Сокровище нации». И еще что-то мелким шрифтом. Почему-то Котя развеселилась. «До Петровской эпохи? Прелесть какая!» «Так она ж теперь в этой допетровской эпохе специалист специальный». Во всяком случае, в кокошниках точно разбирается. Она пришла домой и на сайте купила билет на завтрашнее утро. Посмотрим, чем ее сможет удивить русский музей. Музей все-таки удивил. Экспозиция была богатая и очень интересная. Котя ходила по залам, подолгу замирая перед полотнами почти неизвестных теперь, но очень талантливых художников. В зале, где было представлено прикладное искусство, толпилось особенно много народу. Еще бы! Все пространство было уставлено восковыми фигурами в стеклянных саркофагах, одетыми в наряды тех времен. Бояре, купцы, служивый люд и разномастные красавицы в пышных одеяниях, расшитых золотом, отороченных мехом и украшенных драгоценными камнями. Было чем полюбоваться. Котя так засмотрелась, что почти прошла мимо витрины, в которой были выставлены недавние приобретения музея. Прошла, а потом вернулась, словно ее позвал кто-то. Под стеклом на подставке красовался кокошник, который когда-то подарил бесприданнице Лизоньке Беленицыной знаменитый художник Константин Маковский. Тут же на стене висела картина. Лизонька глянула на нее тепло, как на старую знакомую. У Коти слезы выступили на глазах, так она была потрясена. «Откуда вы здесь?» — произнесла она вслух. «Музей уговорил Аделаиду дать для экспозиции. На время хотя бы», — сказал за Котиной спиной голос, который мгновенно ввел ее в ступор. Она глубоко вздохнула. «Как же они ее уломали?» — спросила, не оборачиваясь. Ее голос немного осип, поэтому пришлось тихонько кашлянуть. Убедили, что такая красота нужна всем, поэтому нельзя прятать ее в комоде. Она, наконец, обернулась и уткнулась глазами в толстый свитер с белыми оленями на синем фоне. «Что? Посмотри на меня». «Посмотреть? Да если бы она могла, то пронзила бы его взглядом». «Зачем?» «Чтобы увидеть. Для меня никого, кроме тебя, не существует». «Ну и как я должна это понять?» «Просто взгляни, и все». С большим трудом она заставила себя поднять глаза и взглянула. Лежа в темноте, Котя размышляла, что такое творится с ее мозгами. Они стали отключаться в самый неподходящий момент. То она не помнит, как добралась до дома, то забывает, каким образом очутилась в постели с Игнатом Черным. Видимо, это организм так на стресс реагирует. Она осторожно повернулась на бок и обнаружила источник стресса рядом с собой. Кажется, он спит, и что такое стресс ему неведомо. Мозги крутятся, тело работает. Подумав о его теле, она юркнула ему под мышку, затаилась, пытаясь унять сердцебиение. И в тот же миг ей стало так смешно, что она фыркнула под одеялом. Какая же она все-таки инфантильная и закомплексованная. Стесняется, краснеет, прячется. Он же теперь ей принадлежит. Весь, целиком. Игнат — ее собственный мужчина. Значит, она может делать с ним все, что угодно. Она выбралась из-под одеяла и улеглась прямо на предмет своих размышлений. Тут же две руки прижали ее сверху, и теплый голос прошептал ее имя. Котя хотела сказать что-нибудь умное или даже не особо, но обязательно женское, волнующее, которое обычно говорят с игривым смешком и низким сексуальным голосом. Но тут ее стремительно кувырнули, и оказалось, что она лежит придавленная сильным горячим телом. Никакого одеяла нет и в помине, а Игнат смотрит на нее. Очень серьезно. «Ты совсем другая, оказывается. В одежде такая хрупкая, беззащитная даже. А теперь выяснилось, что голая я толстая?» «Взрослая. Настоящая прекрасная женщина. Знаешь, о чем я подумала?» — произнесла Котя, целуя своего собственного мужчину в мягкие губы. «Этот кокошник просто как волшебная палочка». «Да ну». Губы растянулись в улыбке и ответили на поцелуй. «Он подарил Лизоньке Николая, а мне тебя». «Или наоборот». «Конечно, это и есть волшебство».